Тоша проснулся после полудня. Голова у него раскалывалась. Ни Роба, ни его вещей не было. К монитору была прилеплена корявая записка. «Кими Тоши улетел домой. Созвонимся. Роберт». Тоши пять раз перечитал записку и все равно ничего не понял. Он включил компьютер, проверил на всякий случай, какое сегодня число. Может, он проспал двое суток, и сегодня уже воскресенье. Нет, была суббота. Самолет у Роба совершенно точно был в воскресенье, причем вечером. Тоша еще раз перечел записку. В ней было неправильно все, начиная с обращения. Полным именем Тоша называл только менеджер по набору персонала, и то только, когда на работу принимал. Да и вообще, они, черт возьми, в любви друг другу признавались несколько часов назад. Роб собирался переезжать к нему жить. Вчера, да, только вчера они обсуждали, что хорошо бы переизбрали нынешнего мэра. Тогда через 3 года вполне вероятно, что закон о браках пройдет, и это будет очень кстати. Роб планировал поставить на вот этой самой кухне вытяжку, потому что он мясо жарить любит. Может быть, Тоши помотал головой. Может быть, это все ему просто приснилось? Может, не было никакого Роба? Не было 3 безумных дней? Не было траха до звона в ушах? Не было мягкого баса? Не было признаний в любви? И английского клуба не было, и противного официанта, и идиотской лотереи, и ведьминского зелья. Но тогда почему у него дома к монитору приклеена записка от малознакомого коллеги? Что вообще происходит? Тоша поспешно подобрал раскиданную одежду и стал рыться в карманах в поисках материальных свидетельств. Ключи от дома, ключи от машины, кредитки, права, какие-то бумажки. О, бумажки, это то, что надо. Он аккуратно разложил на столе 4 автобусных билета. Все на вчерашнюю дату. 5 чеков из различных питейных заведений и белую визитную карточку. 4 билета. Значит, он либо ездил куда-то 2 раза, либо ездил с кем-то вдвоем, сначала туда, потом обратно. Хорошо. На всех 5 чеках значилось четное число заказов. 2 мартини, 4 водки с тоником, 8 кровавых мэри, 6 бутылок темного пива, 6, не разобрать название, что-то по-французски, Тоши присвистнул. «Может, и не вдвоем?» — подумал он. «Может, и вчетвером?» Визитка из плотной матовой бумаги была очень белой и безымянной, пустой, словно ее нужно было заполнять от руки. Внизу мелкими кудрявыми буковками было напечатано «Джуманджи, кафе-клуб, 173, Джилберт-стрит, Сан-Франциско, 94-106». Ничего ему не приснилось. Тоши ужасно разозлился. Какого черта? Уехать ни слова не говоря, как ни в чем не бывало, оставить дурацкую записку. Еще бы 100 баксов на туалетный столик положил за услуги. А может, он заболел? Вчера он был совершенно никакой. Может, что-то случилось? Но опять же, к чему эта записка? Странно адресованная. Это холодное «созвонимся». Позвонить? Или не стоит? Может, он не хочет, чтобы я звонил? Что я буду навязываться? Подумал Тоши и набрал номер Роберта. Абонент, как он и ожидал, был временно недоступен. Тоши оставил короткое корректное сообщение с просьбой перезвонить, когда найдется время. Потом в целях борьбы с тревогой, обидой и похмельем Тоши перемыл посуду, отметив про себя, что в раковине всего 2, развесил одежду в шкафу, отнес белье в прачечную, помыл холодильник, протер пыль во всей квартире и уже заканчивал пылесосить, когда раздался телефонный звонок. Звонил Роб. «Алло!» — закричал Тоша на весь дом. «Алло, ты где?» «Мистер Камитоши Сато?» — осведомилась трубка официальным тоном. «Это я?» — упавшим голосом ответил Тоши. «Чем Марджери Смит, криминальная полиция Далласа. Вы знакомы с мистером Робертом Сан-Мигелем?» «Да», — еще тише ответил Тоши. «А что?» «Хорошо знакомы», — допытывалась трубка. «Мистер Сан-Мигель, ваш друг?» замялся Тоши. «Да, друг, а какое...» «Мистер Сато», — голос в трубке изменился и стал почти человеческим. «Мистер Сато, с вашим другом произошло несчастье. Как скоро вы сможете приехать в Даллас?» «Он здоров!» — прокричал Тоши в трубку. «Он жив?» «Как скоро вы сможете приехать?» — спросила трубка. «Вы нам, признаться, крайне нужны». «Роб!» — начал Тоши. «Мне очень жаль», — ответила трубка уже совсем по-человечески, голосом усталой немолодой женщины. «Умер друг ваш. Инфаркт у него случился в полете, на посадке». «А когда надо?» — деревянным голосом спросил Тоши у трубки. «Когда надо приехать?» «Лучше поскорее», — сказала трубка и прибавила жалостливо. «У него ваша фотография в бумажнике лежала. СМС-ку он вам набирал. Когда помер-то? Хотел, видно, как сядет, сразу отправить. Прочитать?» «Давайте», — без выражения сказал Тоши. «Тоши, Сан, люблю, вернусь с чемоданами через неделю», — сказала трубка и всхлипнула. «Спасибо», — глухо сказал Тоши. «Спасибо вам, Мэгги». «Марджери», — сказала трубка. «Я вечером постараюсь быть у вас», — сказал Тоши. «А что такое Сан?» — неожиданно спросила трубка. «Мистер», — ответил Тоши, — «господин, хозяин». «Мессир, адрес мне продиктуйте, пожалуйста». Он быстро и деловито сложил в портфель смену белья, ноутбук, зубную щетку, тапочки, тщательно оделся. Через полчаса он уже был в аэропорту. Вежливо объяснял милой девушке, зачем ему срочно понадобилось в Даллас. «Да, умер друг. Примерно...» Тоши посмотрел на часы. «Примерно 3 часа назад. Может быть, 5. Да, очень, очень близкий друг. Да, вы правильно поняли. Спасибо. И вам тоже всего доброго». Тоши широко улыбнулся и помахал девушке. «Всего самого-самого наилучшего». Девушка проводила Тоши странным взглядом и покачала головой. «Чего только не увидишь на этой работе», — подумала девушка. Потом Тоши сел в кресло у окна, откинулся и заснул. Проснулся, взял портфель, сел в такси, поехал в участок. «Хорошая погода», — заметил таксист. «В командировку?» «Не совсем», — уклончиво ответил Тоши. «Но погода действительно чудесная». И опять широко улыбнулся. «Видите ли», — начал инспектор, — «у Роберта нет близких родственников, а те, что есть, живут в Эквадоре. А нам нужно провести опознание», — пояснил он. «Закон такой». «Разумеется», — сказал Тоши. «Вы точно готовы?» Тоши покивал головой и на всякий случай прикусил губу до крови. Роберт был совершенно такой, как вчера, только очень бледный и холодный, и очень мертвый. А вчера был живой. Тоши еще раз покивал головой. Роберта задвинули обратно в блестящую металлическую стену и прикрыли специальной крышкой с ручкой. «Это он», — очень спокойно заметил Тоши. «Только он мертвый, а вчера был живой». И тут до него, наконец, совсем дошло. Следователь отвел Тоши в комнату для посетителей. Усадил на диван, дал стакан воды и пачку салфеток. сам сел рядом в кресло и стал ждать, заполняя какие-то бумаги. Когда слезы временно закончились, Тоши поднял голову и глухо сказал. «Вы хотели меня о чем-то спросить?» «Да», — сказал следователь, — «хотел». «Я хотел уточнить вот что. Когда вы, говорите, в последний раз видели Роберта?» «Вчера ночью», — ответил Тоши. «Я ж вам говорил уже». «Вы точно знаете, что вы видели его вчера ночью?» — спросил следователь с нажимом. «В каком смысле?» — удивился Тоши. «Что вы хотите этим?» «Или так?» — следователь пожевал губами. «Вчера вечером вы видели именно Роберта?» «Послушайте, инспектор», — сказал Тоши, — «вы мне что, не верите?» «Было темно», — подсказал инспектор. «Вы выпили?» «Я не был пьян», — твердо ответил Тоши. «По крайней мере, не настолько пьян, чтобы по ошибке притащить домой незнакомого мужика». «Но вы же не разговаривали с ним, не так ли?» — продолжал гнуть свое инспектор. «Послушайте», — вздохнул Тоши, — «я вижу, вы что-то пытаетесь выяснить. Так вы мне скажите, что? Я постараюсь вам помочь». Следователь почитал какие-то бумаги, пожевал губами, поскреб щетину на подбородке, опять почитал бумаги и, наконец, видимо, решился. «Кими Тоши», — сказал следователь, — «вы только постарайтесь отнестись к тому, что я говорю, полегче, хорошо? У нас тут кое-что не сходится». «Инспектор», — усмехнулся Тоши, — «самые плохие новости вы мне уже рассказали. Валяете. Что у вас не сходится?» «Видите ли», — сказал инспектор, — «в случае внезапной смерти такого рода мы всегда делаем вскрытие». «И?» — вскинулся Тоши. «Ваш друг действительно скончался от инфаркта», — вздохнул инспектор. «Совершенно естественные причины смерти. Никакого насилия, уверяю вас». «Но...» — сказал Тоши. — «Там у вас наверняка есть но». — «Но», — покорно продолжил следователь, — «время смерти Роберта Сан-Мигеля между 9 и 11 часами вечера 15 ноября. То есть покойный никак не мог сесть в самолет, отправляющийся из Сан-Франциско в Даллас в 10:30 утра 16 ноября». Инспектор деликатно кашлянул. «Потому что к этому времени он был уже 12 часов как покойным. Извините, Кими Тоши, я понимаю, что вам это слушать тяжело, но...» «Я вряд ли смогу чем-то помочь», — осторожно сказал Тоши. «Я его не убивал, если вы это имеете в виду». «Ну что вы», — вежливо ответил инспектор. «Разумеется, нет». «Наверное, ошиблись в лаборатории», — предположил Тоши. «Я могу идти? Я хотел бы поспать. Очень устал». «В 10 часов!» — думал Тоши лихорадочно. «В 10 часов мы сидели в этом дурацком клубе, и его выбрали, и он ушел на кухню, и потом пришел обратно, и руки у него были холодные, как лед. Он рассчитывал уехать как можно скорее, но не учел похороны. У Роба не было родственников в стране, он и забыл. Оказалось, что похороны — это совсем не страшно. Роб стал ненужной вещью, от которой полагается достойно и как можно быстрее избавиться, проектом, который нужно организовать. Самого Роберта Сан-Мигеля больше не было на свете. И с этим еще предстояло как-то жить. Было совершенно непонятно, с чего начинать. Он понял, с чего начать, примерно через неделю. Первым делом надо было вообще найти эту Джилберт-стрит. Гугл путался в показаниях и посылал его то в район Лагуна Хонда, то куда-то в сторону рыбачьей верфи, то вообще прикидывался идиотом и сообщал, что нужно воспользоваться паромом «Сиэтл-Виктория». «Брать револьвер», — думал Тоши, Или что я, как дурак, попрусь с револьвером? Я и стрелять-то не умею. Вот фотоаппарат точно надо взять». Он сунул в карман камеру, положил в бумажник визитку с адресом и заказал такси, раз уж Google не находит. Таксист всю дорогу ворчал. Все ему было неладно. Цены на бензин, побитый асфальт, собственные видавшие виды форт, правительство, школы, медицина, проклятые понаехавшие. «Не подумайте, что я про вас, мистер», — тактично пояснил таксист. «Вы-то в порядке, я про этих». И он неопределенно помахал рукой в направлении невидимых понаехавших. Они ехали уже с полчаса, и в конце концов таксист признался, что знает, куда ехать, крайне приблизительно. Мол, где-то в районе схода с хайвея и нумерованных улиц, но где конкретно, черт его разберет. «Высадите меня тогда прямо здесь», — попросил Тоши. «Седьмая, угол Брайант-стрит». «Как скажете», — с облегчением согласился таксист. «Как скажете, мистер, спасибо». «Легкой дороги», — отозвался Тоши. «Вам спасибо». Он вылез из машины и остановился в нерешительности. У кого бы спросить дорогу? Прохожие доверия не внушали. Мимо медленно прополз завернутый в неописуемые тряпки бродяга. Потом, быстро перебирая маленькими ногами в кедах, пробежала бабушка самого неожиданного вида. В руках у нее был раскрытый черный зонт, на голове привязан ярко-розовый детский пластмассовый стульчик. Прошел старик в широкополой шляпе, нараспев читающий Уитмена. Стайка подростков в спущенных брюках и шапочках вежливо обогнула Тоши с двух сторон. Прошла слепая старуха с тремя кошками на поводке. Кошки по очереди обтерлись о Тошины джинсы. Прошел еще один бродяга, на этот раз с тележкой, полной всякой дряни. В руках у бродяги был старый магнитофон, еще кассетный. Из магнитофона неслось удивительное. «Розы красные, любимая моя, фиалки синие, сладок сахар, любимая моя, но не так сладок, как ты». «Хорошая музыка», — обратился Тоши к бродяге. «Вы не знаете, случайно, где Джилберт-стрит?» Бродяга что-то неразборчиво пробормотал, ткнул грязным пальцем куда-то влево и поспешно растворился в пропахшем бензином воздухе вместе со своей тележкой. «Сладок сахар, любимая моя, но не так сладок, как ты». Тоши послушно обернулся налево и увидел табличку с названием улицы. Он глубоко вздохнул, надвинул пониже кепку, натянул ворот свитера на подбородок и стал осторожно пробираться между горами мусора. На этот раз вывеска «Джуманджи» нашлась почти сразу. Кафе было всего в паре кварталов от проезжей улицы. Тоши, стараясь не шуметь, по стенке прокрался мимо молчаливого охранника на входе и прошел дальше, в надежде отыскать вход на кухню. «Должен же быть», — резонно думал он, — «должен же быть вход, через который они получают товар — еду, вино, тарелки, вилки». Ему повезло. За домом был черный двор, отделенный от переулка покосившимся забором. Тоши ощупью нашел подходящую дырку и пролез внутрь, надеясь, что во дворе не будет собак. Во дворе было очень тихо и темно. Свет падал из трех окон на втором этаже и еще двух полуподвальных. Тоши, осторожно обходя освещенные участки, пробрался к нижнему окошку и заглянул внутрь. Внутри все блестело. Кафельные стены и пол, большие печи, ряды кастрюль и сковородок на полках и на крюках под потолком. Даже столы тускло блестели полированной сталью. Между столами шустро сновал один большой повар и три маленьких. В руках у большого повара была блестящая поварешка. Тоши придвинулся поближе к окну. В глубине комнаты стояло большое кожаное кресло. На нем в непринужденной позе сидела очень маленькая азиатка, то ли кореянка, то ли японка, Тоши не видел лица. Над ней, почтительно согнувшись, нависал мистер Паланеску. В руках у него был поднос. Маленькая женщина откинула назад волосы и засмеялась. «Кореянка», — подумал Тоши, — «красивая». Кореянка протянула руку, взяла бокал и залпом выпила. Дальше Тоши ничего подумать не успел. Поскольку женщина вдруг задрожала всем телом, выгнулась, словно натянутый лук, и резко обмякла. Паланеску рукой в перчатке дотронулся до ее лица, приподнял подбородок, кивнул удовлетворенно. Потом, словно хирург, протянул руку назад, ладонью вверх. Большой повар подал Паланеску. Тоши сощурился, пытаясь рассмотреть, что же это он такое подал. Что-то вроде короткой палки, или ручки от чего-то, или трубки. Паланеску взял непонятный предмет, зажал его в кулаке, словно нож с невидимым лезвием, а затем, вероятно, нажал скрытую пружину. В руке у него оказался длинный и очень блестящий нож. Тоши перестал дышать. Лезвие у странного ножа словно бы слегка светилось собственным голубоватым светом. Паланеску занес нож и... Смотреть на это было невозможно. Тоши отвел глаза и натолкнулся взглядом на одного из поваров. Белый халат у повара был расстегнут. На черной футболке, надетой под халат, было написано: «Переходи на темную сторону, у нас тут есть печенье». Первая строка — перефраз слов темного императора из фильма «Звездные войны», призывавшего главного героя перейти на сторону сил зла. И нарисован толстый чертик с тарелкой печенья. Тоши зажал обеими руками рот, пытаясь остановить истерический смех. Громко хрюкнул, испугался. Вдруг услышит. Отпрянул от окна и задел какие-то доски, прислоненные к стене рядом с окошком. Доски с грохотом повалились прямо ему на ноги. Тоши судорожно заметался, высвободился, бросился назад к спасительной дыре в заборе, обдирая локти, протиснулся на улицу и угодил прямо в объятия молчаливого охранника. «Цыц!» — рявкнул охранник. «Что, собственно?» — попытался возмутиться Тоши. «Цыц!» — повторил охранник без выражения. Он ловко скрутил беглецу руки за спиной, ухватил его за локоть, второй рукой приоткрыл незаметную дверь рядом с кухонными окнами и легонько подтолкнул Тоши внутрь. «Здравствуйте, самурай!» — приветствовал его мистер Паланеску. «Почему вы из черного входа? Фрэнк?» Фрэнк пробурчал что-то о проклятых шпионах. «Фрэнк, молодому человеку интересна наша кухня. Это совершенно естественно», — сказал мистер Паланеску. «Заходите, заходите, самурай». «Откуда вы?» — начал Тоши. «Доступное волшебство», — улыбнулся официант. «Я читаю все карточки после жеребьевки и пытаюсь угадать, кто есть кто. В вашем случае это было просто. Кстати, а почему голландский?» «По кочану», — невежливо ответил Тоши. «Не сердитесь», — улыбнулся Паланеску. «Скажите-ка лучше, как ваш друг? Уже переехал к вам? Как собирался? Все в порядке? Я вам завидую, самурай, ей-богу. Знаете что? А оставайтесь-ка сегодня за счет заведения. Я вас приглашаю. Сегодня у нас Сусанна. Она совершенно очаровательна. Вам интересно будет». Маленькая кореянка, совершенно целая и невредимая, поднялась с кресла и подошла к Тоши, приятно улыбаясь. «Сусанна?» — удивился Тоши. «Дедушек люблю», — улыбнулась Сусанна. «Очень люблю дедушек». «Правда, тут потрясающе?» «Наверное», — осторожно ответил Тоши. вам понравится!» Сусанна кокетливо хихикнула. «Не стесняйтесь, оставайтесь!» «Я как-то не собирался», — замялся он. «Я, в общем-то, здесь случайно!» Мистер Паланеску доверительно наклонился к Тоше и прошептал. «Ну как нам вас уговорить, самурай? Пойдемте в зал, мы как раз начинаем. Кстати, вы не ответили. Где же ваш друг? Неужели ему не захотелось еще раз нас навестить? Где вы его прячете?» «Он умер», — сказал Тоши. Паланеску перестал улыбаться и сказал. «Самурай, я вам очень сочувствую. Мы поговорим позже. У меня сейчас совершенно нет времени. Давайте после обеда. У меня в кабинете, хорошо?»